Глава 6. По-видимому, жажда мести была главным побуждением во всех действиях Пешегрю после его возвращения из Гвианы. Английское правительство встретило генерала с почетом. Его имя часто встречается в переписке руководящих людей того времени. Союзники очень хотели использовать в борьбе с Францией военный опыт и таланты Пешегрю. То предполагалось поручить ему командование новой армией, то обсуждались проекты создания под его начальством особого легиона из французских дезертиров. В разгар войны 1799 года мы застаем Пешегрю в главной квартире эрцгерцога Карла. В день столь несчастный для русского оружия битвы при Цюрихе, когда поражение Корсакова сразу уничтожило плоды всех суворовских побед, Пешегрю находился в русском штабе. По его свидетельству, он тщетно убеждал Корсакова изменить неудачный стратегический замысел сражения. Бывший французский главнокомандующий теперь откровенно предлагал свою шпагу для борьбы с теми самыми армиями, в создании которых он когда-то принимал близкое участие. Выход императора Павла из коалиции сделал несбыточными планы усмирения революционной страны силой оружия. Возвращение из Египта генерала Бонапарта и последовавший за этим государственный переворот в Париже изменили и самый характер французской революции. 18-го Фрюктидора в борьбе директории с Пешегрю победила директория. 18-го Брюмера в ее борьбе с Бонапартом победил Бонапарт. Отныне на долгие годы во Франции закрепилась единоличная диктатура. В интервенцию Пешегрю больше не верил. Ему оставалось верить в другое. Он имел все основания ненавидеть директорию, но не меньше оснований имел он ненавидеть и Бонапарта. Что с того, что первый консул пытался установить порядок, о котором мечтал сам Пешегрю, входя в соглашение с бурбонами? Без пристрастия от бывшего гвианского поселенца ждать было нечего. Картина упрощалась. Революция облекалась в образ одного человека, и философский силлогизм «кай человек, кай смертен» отныне как бы принимал характер политического силлогизма.